Глава 17. В итоге за нашим столиком Агата даже смогла расслабиться и, хочется верить, немного отдохнуть. А затем она первой уехала на такси, сославшись на то, что нужно готовиться к новому походу в проклятые земли, подобрать лучший вариант для моей первой стажировки. Когда ведьма уехала, мы с ребятами еще некоторое время кутили. К нам подходили ведьмаки, пили с нами, говорили добрые слова. Никто больше не пытался катить на нас бочку. Разве что пару раз я замечал злобные взгляды Михея, поглядывавшего на нас из-за своего столика. Но обошлось без происшествий. Разве что я чуть не опоздал в общежитие. Залетел внутрь, когда комендантша уже шла закрывать замок. Зоя Петровна не удержалась и обворчала меня, но мое настроение было слишком уж хорошим, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Утром у меня зазвонил телефон. «Доброе утро. Разбудила?» — легко спросила Агата. «Доброе. Да нет, уже пробежку сделал. Сейчас на турничках». В тон ей ответил я, стоя на одной из спортивных площадок МАУТ. «Ух ты, похвально!» — одобрительно произнесла она. «Ну, тогда не буду отвлекать тебя. Скажу лишь, что определилась с проклятыми землями. В пятницу я отмажу тебя от учебы, поедем с утра. Так что готовься. В четверг занятия по расписанию. Пока!» Я попрощался с ней, и ведьма быстро положила трубку. Глядя на экран смартфона, я улыбался. После наших посиделок Агате явно стало немного легче. Это радует, давящая грусть сковывает человека, в том числе и в бою. Порой негативные эмоции можно использовать для временного усиления, но постоянный негатив, наоборот, лишь ослабляет тебя. Отлично, возможно, мне еще удастся увидеть жизнерадостную Агату. Но это в будущем. А конкретно сейчас я вижу другую хмурящуюся девушку, которая легкой трусцой бежит к спортивной площадке. «Доброе утро, Александр!» — поздоровалась со мной Анна, облаченная в обтягивающие спортивные лосины и черную курточку до пояса. Ее шелковистые темные волосы были собраны в высокий хвост. «Доброе утро, Анна!» — ответил я, приветливо улыбаясь. «Вы сегодня ранняя пташка, а ведь выходной, можно и подольше поваляться в теплой постельке». Она остановилась рядом со мной, переводя дыхание. Ее глаза внимательно изучали меня, словно пытаясь отыскать какой-нибудь изъян. «Железная дисциплина не делит неделю на будни и выходные», ответила она, положив ладони на брусья и начав грациозно растягивать спину. Я замер, наблюдая за этим великолепием со стороны. Девушка выпрямилась и хмуро добавила. «Сказала бы, что вы, Александр, и дисциплина несовместимы. Но это не совсем так, раз субботним утром вы тоже оказались на спортивной площадке». Я усмехнулся, взялся обеими руками за вертикальную стойку турника и плавно оторвал ноги от земли. Медленно подняв их, я вытянулся во весь рост параллельно земле, став похожим на флаг, развивающийся на флагштоке. Драконий флаг, как называют это упражнение наши соседи из Поднебесной. Подул ветер, моя футболка задралась, оголяя напряженный пресс. Анна, внимательно наблюдавшая за мной, не сдержалась и заострила свое внимание на моем рельефе. «Спорт — моя страсть, Анна», — проговорил я, продолжая выполнять упражнения. Девушка округлила глаза, явно удивленная тем, что мой голос даже в такой момент звучит ровно и не дрожит. «Он помогает держать себя в форме и быть готовым к любым испытаниям», — продолжил я. Заметив, что она вновь заинтересованно рассматривает кубики на моем животе, я усмехнулся и добавил. А еще девушкам сложно отвести взгляд от моего красивого тела. Тоже приятно, знаете ли. Анна фыркнула и отвернулась. Несколько секунд она стояла спиной ко мне. Сказать ей, что ее спортивный зад отлично выглядит в этих леггинсах. Девушка осторожно обернулась через плечо и посмотрела мне в глаза. Я улыбнулся и начал поднимать ноги еще выше. Сделав рывок, я разжал пальцы и запрыгнул на турник. Анна изумленно смотрела на меня. Я же широко улыбнулся и развел руки в стороны. «Сейчас вы явно использовали ману», — проворчала она. «Не стоит это делать во время занятий спортом». Но выглядело эффектно, — усмехнулся я, присев на жердочки. Взявшись за турник двумя руками, я перекувыркнулся, плавно выпрямился и спрыгнул на землю. Анна ничего не ответила. Вместо этого она подошла ближе ко мне и дернула носом. «Скажите еще что-нибудь», — требовательно произнесла девушка. «Что?» — усмехнулся я. «Вы так хотите послушать мой голос?» Она снова дернула носом, демонстративно скривилась и отошла на шаг. «Вы пахнете алкоголем», — смешно сморщив носик, произнесла девушка. «Неужели вы вчера вечером были на какой-то вечеринке? Я видела, что вы вернулись на территорию Академии почти под закрытием». «Вы продолжаете следить за мной», — усмехнулся я. «Что?» — выпалила Анна. «Что вы себе позволяете?» «Конечно нет. Я сопровождала свою госпожу во время вечернего променада. Прогулки на свежем воздухе благоприятно влияют на качество сна, в отличие от алкогольных вечеринок». Анна выдохнула, выдавила из себя улыбку и, пытаясь изобразить участие, спросила. «С кем вы вчера так сильно отдыхали, что от вас до сих пор пахнет?» Она отвела взгляд и принялась разглаживать свои красивые волосы. «Ну что за милашка, а?» «С друзьями», — легко ответил я. «Наверное, с теми же, с которыми и в прошлый раз», — осторожно уточнила она. «Имеет в виду ту ночную битву с культистами, когда мы спасали Алину, а потом на следующий день я все пары зевал?» «Нет, с другими», — все так же легко ответила я, наблюдая за Анной. Она повернула головушку и поинтересовалась. «Наверное, и девушки у вас там были?» «Конечно», — изобразил я удивление. «Как же без девушек?» Она округлила глаза и начала гневно раздувать ноздри. «Вон как! Из дома выйти не можете без женского внимания, да? Ну вы!» Подавшись вперед, я взял ее за руку. Анна замолчала на полуслове и испуганно сжалась. «Что вы опять?» — прошептала она и совсем стихла. «Я уже говорил вам, Анна», — проникновенно произнес я. «Если вы хотите проводить время со мной, скажите об этом прямо. Обещаю вам, я ни за что не откажу». Глядя в ее карие глаза, я искренне улыбнулся. Внезапно по ушам ударил остервенелый крик. «Анна, вот вы где! Егоров, отойди от нее!» Бросив взгляд Анне за спину, я увидел стремительно приближающуюся к нам мелкую черненькую баронессу. «Ваша телохранительница вас нашла», — усмехнулся я. «Не телохранительница», — мотнув головой, ответила Анна. «Госпожа». Анна осторожно потянула руку. Я не стал ее удерживать и отпустил. Подмигнув девушке, я отошел на шаг и, глядя на баронессу, весело выкрикнул. «Ваше благородие, догоните меня на улице, и я больше не подойду к Анне». «Держись, Егоров!» — прорычала Завьялова, ускорившись еще больше. «Не бойтесь, Анна, не догонит!» Помахав ей, я резко рванул с места. «Ну а что?» Все равно хотел тренировку пробежкой завершить. Баронесса Завьялова оказалась удивительно быстрой, словно ее стихия не огонь, а ветер. Я даже подумал, вдруг она открыла вторую стихию. Но это невозможно для тех, кто еще не дорос до иерарха. Так что девушка просто очень спортивная и умеет максимально эффективно усиливать свое тело с помощью маны. Баронесса явно с детства очень много и жестко тренировалась. Но меня она, разумеется, не догнала. Взлетев на крыльцо общежития, я развернулся и помахал ей рукой. Завьялова остановилась, гневно топнула и яростно вскинула руки к небу. «Не подходи к ней, Егоров!» — прокричала она. «Проигравший не имеет права что-то требовать», — усмехнулся я. «Хорошего дня, ваше благородие!» Вернувшись в номер, я принял душ и приступил к завтраку. И вот, когда я намазывал на хлеб с маслом паштет из индейки, у меня зазвонил телефон. Скосив взгляд на экран, я усмехнулся. Еще только утро, уже третья интересующая меня девушка жаждет со мной пообщаться. Сперва куратор, затем Анна, теперь вот управляющая финансами. «Привет, Марина», — ответил я по громкой связи. «Здравствуй, глава. Скажи мне, пожалуйста, что за ужасное сообщение ты прислал мне посреди ночи?» «Это было в 10:30», — усмехнулся я. «Я уже настраивалась на сон, а после этого сообщения мне еще 1,5 часа пришлось настраиваться. Но сразу звонить я не стала, решив, что утро вечера мудренее». «Правильно решила», — похвалил я управляющую, откусив свой бутерброд. Хорош паштет. Надо бы его сразу весь съесть, а то постоит в открытой банке и хуже станет». «Глава, мы с тобой обсудили план экономического развития твоего будущего рода. Ты согласился, а затем взял и выдернул 10 000, на которые я уже рассчитывала». Марина пыталась говорить спокойно, но я слышал лютое возмущение в ее голосе. «И?» — спросил я, откусив еще часть. «Нельзя так делать, Александр!» — вспылила она. «Нельзя просто так тратить деньги рода по своему разумению!» «Ха-ха!» — засмеялся. «Тебе еще смешно!» — прорычала Марина. «Речь не о какой-то мелочи, а о 10 000. Нельзя брать такие суммы без согласования с управляющим». «Мне у тебя, что ли, теперь свои собственные деньги выгрызать придется?» — продолжал веселиться. «Зачем выгрызать?» — неожиданно спокойно проговорила девушка. «Используй свои личные средства как тебе угодно. Твое довольствие мы уже обсудили. Но средства твоего будущего рода нужно использовать только по целевому назначению». «Молодец!» — в тон ей ответил я. «Именно такой ответ и должен звучать от моего управляющего. Повезло мне с тобой». «Спасибо», — чуть удивленно проговорила она. «Но насчет денег?» «Считай, что их трата не прихоть твоего сумасбродного главы, а внезапное вложение», — спокойным голосом пояснил я. «Когда подворачивается крайне выгодная сделка, разве не нужно приложить все усилия, чтобы в ней поучаствовать?» «И каковы ожидаемые дивиденды?» «Благодаря этим 10 000 я смогу ходить в проклятые земли, Марина. В ближайшую пятницу у меня первый выход. А стало быть, и первые трофеи». На том конце повисло напряженное молчание. «Марина», — удивленно позвал я девушку, — «ты еще тут?» «А? Да, прости. Просто это так неожиданно», — пробормотала она. «В смысле?» — удивился я. «Я ведь говорил, что собираюсь туда за трофеями». «Да, говорил», — растерянно ответила управляющая. «Но, честно сказать, я думала, это будет позже, а не прямо сейчас». «Так ведь чем раньше, тем лучше». «Да, просто... ну, ты, пожалуйста, будь там осторожен, ладно? Напрасно не рискуй. Денег мы и на мирной стезе заработаем. Ни один, даже самый ценный трофей не стоит твоей жизни и твоего здоровья, Александр». В голосе девушки слышались нотки мольбы. «Чего это она?» «Ну нет, так дело не пойдет». «Марина, ты должна верить в своего главу», — произнес я твердо. «Я верю, честно, но ведь это проклятые земли, Александр. Их обитатели гораздо опаснее, чем обезумевший преподаватель Академии. Там реально можно погибнуть и...» «Я знаю», — ответил я сухо. «Я был там». «Да, прости, я не пытаюсь тебя отговорить, просто...» Она совсем растерялась и замолчала. Да уж, Марина, несмотря на все ее таланты, обычная простолюдинка. Таких, как она, проклятые земли в самом деле ужасают. «Не переживай за меня, Марина», — ответил я спокойно. «Ты уже должна была убедиться, что я умею держать под контролем любую ситуацию. Я иду в проклятые земли не ради каких-то безумных геройств, а ради трофеев, славы и помощи людям». «Помощь?» — переспросила она. «Конечно», — усмехнулся я. «Такие, как я, обязаны сражаться с монстрами на передовой, а не отсиживаться в комфортных кабинетах». «Я поняла», — выдохнула девушка. «Прости еще раз за эту вспышку. Испугалась, представив, что могу так быстро потерять своего первого работодателя. Прости, глава, больше такого не повторится». Выходные пролетели довольно быстро, и наступила третья учебная неделя. Наша группа продолжала сплачиваться. Каждое утро все здоровались друг с другом, на переменках шутили. Та стычка в столовой положила начало нашему объединению, а после победы в групповом соревновании по стрельбе атмосфера внутри группы стала еще более дружественной. Пожалуй, чтобы еще больше сблизиться с некоторыми своими одногруппниками, мне необходимо уже наконец-то переехать в общагу для студентов. После того, как Марина уволилась и сняла квартиру в городе, мне больше нет смысла жить среди преподавателей и персонала. С этой мыслью я твердо решил наведаться к ректору после занятий. Однако же мироздание решило помочь мне. Боярина Скоробогатого, главу МАУТ, я встретил случайно в переходе на перемене уже после второй пары. Он шел в сопровождении своей секретарши, высокой рыжей девушки, облаченной в белое летнее платье на тонких лямках. Так себе наряд для секретарши. Из плюсов лишь то, что оттенок платья гармонировал со светлым костюмом Аркадия Сергеевича Скоробогатого. А еще на ее длинном мизинце был перстень с гербом МАУТ, почти такой же, как и у ректора, только чуть более изящный на вид, будто бы специальный женский вариант. Оба смотрели на меня, как на пустое место. Особенно секретарша, ректор-то хотя бы пытался держать на лице дежурную полуулыбку. Я вежливо поздоровался с этой высокой парочкой. Рядом друг с другом они выглядели как фотомодели. «Здравствуйте, Александр Ярославович», — вынужденно ответил Скоробогатов. Они хотели уж было пройти мимо, но я громко спросил. «Аркадий Сергеевич, возвращаясь к нашему прошлому вопросу, скажите, пожалуйста, когда меня переведут в общежитие для студентов? Сколько мне еще ждать завершения ремонта?» Ректор остановился и, держа свою фирменную полуулыбку, ответил. «Ремонт еще идет. Придется подождать еще немного». И сказал-то вроде бы без издевки, но по глазам Скоробогатого я видел, что он наслаждается этой ситуацией. Нравится ему смотреть на мольбы простолюдина. «Что ж, давай поиграем, но немного подкорректируем правила. У меня есть два перстня, символа моей дружбы с боярскими родами», произнес я, глядя ему в глаза. «Может быть, мне нужно попросить друзей подсобить вам с ремонтом?» «Два?» — удивился ректор. Я достал из сумки серебряную цепочку, на которой висели оба перстня, и продемонстрировал их ректору. Ну а чего скрывать, что отец Алины тоже назвал меня другом рода. Этот перстень я собираюсь использовать в дальнейшем, чтобы получить дворянство. «Еще и род Мурашовых?» — удивленно проговорил ректор, рассматривая гербы на перстнях. «Как вы получили их дружбу?» «Секрет рода», — улыбнулся я, убрав цепочку обратно. Рыжая секретарша недовольно дернула носиком, да так резко, что колыхнулась ее богатая грудь, на которую открывался прекрасный вид через декольте платья. Но этот вид не отвлек меня. «Так вот, Аркадий Сергеевич», — продолжил я, Так-то его сиятельство граф Сергей Иванович Самоцветов, будучи студентом МАУТ, вполне может претендовать на номер в общежитии для студентов, хоть он сам и предпочитает ездить на учебу из родового имения. Может быть, мне попросить его официально заселиться в общежитие, а затем мне самому жить в его пустующем номере? Я испытующе уставился на ректора. «Это против правил, Александр Ярославович. Даже если его сиятельство вдруг заедет к нам в жилой корпус, мы не сможем вам позволить поселиться в его номере». «То есть в том, что для его сиятельства у вас найдется номер, вы не спорите?» — улыбнулся я. Ректор нахмурился еще сильнее. «Я же продолжил. Стало быть, мне все же нужно попросить его к вам заселиться, а как только вы предоставите ему номер, отказаться. Тогда у вас точно освободится номер для меня». Боярин Скоробогатов поморщился, но затем ответил ровным тоном. «Боюсь, номер, который мы можем предоставить его сиятельству, для вас будет в любом случае недоступен. В уставе Академии нет ни слова, что кому-то могут не подходить те или иные номера», — холодно парировал я. «Главное, чтобы студент мог заплатить за свой номер». «Я могу». «Или что? Скажете, друг двух боярских родов недостоин жить рядом с преподавателями других родов? Боярских? Дворянских?» «Представители родов потомственных слуг, кстати, тоже живут в этом же здании. А мой социальный статус сейчас выше, чем у них». Я холодно смотрел на ректора, ожидая его ответа. «Если он сейчас прямо скажет, что мне не место рядом с аристократами и даже с их слугами, то оскорбит не меня, а бояр Мурашовых и графский род Самоцветовых. Тогда мне будет достаточно передать аудиозапись с телефона в моем кармане моим друзьям. Жаль, что прямо сейчас я не могу припугнуть ректора этой записью из-за нюансов местного законодательства». «Вас переведут в ваш номер в корпусе для студентов на этой неделе», — выдержав паузу, холодно ответил Скоробогатов. «С новосельем, Александр Ярославович! Хорошего дня!» Он кивнул и прошел мимо меня. Его фигуристая секретарша одарила меня надменным хмыком. Я проводил их взглядом. «Да, хороша секретарша у ректора. Он ее к себе из-за ее выдающихся талантов взял. А, в общем-то, плевать. Главное, что я наконец-то перееду. Жди меня, общага для студентов».